Глава 14. Будни конкурсантки. До конкурса оставалось 2 недели. Дни слились для меня в один повторяющийся цикл. Учеба, занятия с Хеликом, снова учеба, снова занятия с Хеликом, репетиции с хореографом, домашнее задание, короткий сон и с утра все по новой. За это время я похудела еще на 3 килограмма, потому как нагрузка была нереальной. Плюс не всегда удавалось пообедать. На большой перемене, едва звучал звонок, мчалась к Хелику, чтобы урвать лишние 40 минут для отработки навыков владения светом. В столовую прибегала под самый конец. Проглатывала второе или хватала бутерброды. Причем последнее дожевывала уже на ходу. Либо и вовсе обходилась Бизонова и летела на занятия, чудом умудряясь не опаздывать. Репетиции по хореографии неожиданно приятно удивили. Мастер Мойс оказалась отличным организатором. Она сумела построить занятия так, что уже к 3-му дню толпа конкурсанток перестала походить на стадо овец на выпасе. Мойс доходчиво объяснила, чего от нас хочет, и быстро и четко добилась желаемого результата. В итоге, к концу недели мы уверенно держались на сцене, выполняя все от нас требуемое. Вторая же неделя была посвящена прогонам и отработке индивидуальных выступлений, где каждая конкурсантка должна была представить себя в выгодном свете. Для этого требовалось красиво пройтись по импровизированному подиуму, остановиться в конце, показать, на что ты способен, и красиво уйти. Все просто. «У каждой из вас будет музыкальное сопровождение», — объяснила Мойс. «Продумайте образ. Двигайтесь под музыку. Доверьтесь своему телу, оно подскажет правильные движения. Не могу сказать, что сильна в танцах, но двигаться ритмично под музыку вполне способна. В юности по дискотекам никогда не ходила, а в те редкие разы, когда случалось танцевать на вечеринках или корпоративах, особой премудрости не нужно. Стоишь себе в кругу и переставляешь ноги в такт. Ну, пару раз крутанешь бедрами, махнешь руками. Лишь один единственный раз в моей жизни случилось, когда мы с подругами оторвались на новогодней дискотеке. Я в ту пору с оказией попала в молодежную театральную студию. Помимо собственных репетиций, мы иногда помогали общественным организаторам с проведением всевозможных праздников, работали аниматорами на молодежных дискотеках. И как-то на одной из таких дискотек, посвященных празднованию Нового года, отработав положенную развлекательную часть, мы присоединились к танцующим в качестве гостей. Зажгла я тогда от всей души. Потом столько комплиментов наслушалась от своих товарищей, даже от человека, который меня терпеть не мог. Получила порцию дифирамбов. Да, двигаться под музыку я могу. Но одно дело, когда это делаешь стоя на месте, в темноте, освещаемой лишь миганием цвета музыки и стробоскопов, а другое, когда требуется сделать это красиво под прицелом софитов и оценивающих взоров, и при этом не выглядеть подпрыгивающей при ходьбе цаплей. Прежде чем приступить к репетиции, Мойс достала несколько записывающих звукокристаллов и вставила их по очереди в специальный считывающий аппарат-артефакт, принесенный помощником, мужчиной средних лет с сидеющей шевелюрой. Мужчина представился как Диарин Фейтон и сказал, что отвечает за музыкальное сопровождение. На пару с Мойс он предложил конкурсанткам прослушать несколько отрывков, чтобы выбрать наиболее понравившийся для себя. Музыка была очень даже приятной на слух, в меру ритмичной, в меру мелодичной, но ни одна из представленных композиций не нашла отклика в моей душе. Девушки наперебой просили поставить для них ту или иную мелодию. При этом Диарин отмечал что-то в блокноте, и лишь я осталась безучастной. Когда все для себя музыку выбрали, мужчина обратился ко мне. «Какую вам композицию поставить?» «Без разницы», — ответила я, пожимая плечами. «Подойдет любая из представленных». «Так какая вам понравилась больше?» — не отставал Диарин. «А вам?» — решила я пойти на провокацию. «Не мне же выступать», — ответил мужчина, стрельнув в меня глазами. «Вам музыка не нравится?» «Или предпочитаете другой стиль?» — не унималась я. Диарин глянул на меня с подозрением, но потом все же ответил. «Скорее второе». «Понятно», — кивнула я. «Тогда давайте наименее востребованную из предложенных». Мужчина с минуту внимательно меня изучал, затем понимающе кивнул. «Как пожелаете». Он сделал пометку в блокноте, собрал кристаллы, забрал аппарат и ушел. Через минуту откуда-то с потолка прозвучал его усиленный магией голос. «Можно начинать». Мойс тут же выстроила нас в исходную позицию и стала вызывать по очереди для отработки проходок по подиуму. Для каждой из девушек звучала та композиция, которую они выбрали, и каждая старалась преподать себя красиво. У кого-то это получалось, у кого-то нет. Большинство девушек пытались идти именно танцующей походкой. Были и такие, что просто виляли бедрами в такт музыке. Причем выглядело сие довольно пошло. Среди виляющих была и Фифа. Она томно раскачивалась из стороны в сторону, явно демонстрируя отнюдь не мастерство владения светом, а свои прелести, будто задалась целью соблазнить жюри. Кажется, того же мнения была и Мойс, которая наблюдала за ее действиями с нескрываемым скептицизмом. Когда очередь дошла до меня, я уже примерно знала, как буду действовать. Я решила не заморачиваться, а просто приосанилась и прошла по подиуму с гордо поднятой головой, ступая в такт музыки. Задержавшись ненадолго на краю сцены, обозначив индивидуальное выступление, я таким же манером вернулась обратно, посмотрела на Мойс и получила одобрительный кивок. После репетиции я отправилась к Хелику. Пробыла у него ровно час, успев дважды создать модели континуумов и развеять их. Возвращаясь в общежитие, в одном из переходов между корпусами заметила парочку. Присмотревшись, узнала в женщине мастера Мойс, а в мужчине мастера Обба. Они стояли скрытые темнотой и самозабвенно лобзались. При этом Об не забывал бессовестно лапать Мойс за все выступающие части, а та недвусмысленно выгибалась навстречу. Их вполне можно было не заметить, если бы силуэты случайно не оказались на более светлом фоне окна. Пораженная увиденным, я даже приостановилась. Из груди вырвался истерический смешок, и я, пока меня не заметили, поспешила ретироваться. Вот значит как. Ко мне в ухажеры набивался, а сам на стороне развлекается. Впрочем, чего еще ждать от того, кто знает, что женщины падки на его красоту и активно этим пользуются? Интересно, до меня ему хоть раз кто-нибудь отказывал? На выходных мы с друзьями отправились в город. Аккурат после конкурса должен состояться бал осеннего равноденствия. И нам с Лиси нужно было купить платье. Вернее, это мне нужно было купить, так как за Лиси о наряде позаботилась заранее и ее родительница. Так что подруга была полностью экипирована, а в город она поехала в качестве моей компаньонки. Сарий наотрез отказался отпускать Лиси одну и поехал с нами, как ее телохранитель. А Гарн просто за компанию. Хоть я его и простила, все же держала дистанцию, и при общении между нами царила некая скованность. Может, со временем я и смогу снова общаться с ним без напряга, но пока у меня не получалось полностью отпустить ситуацию. Денег за прошедшее время я накопила достаточно. Спасибо бонусам за отличную успеваемость, чтобы позволить себе приличный наряд, а не какую-то дешевку. Так что на этот счет я была спокойна. В конце концов, даже готова отказаться от украшений в пользу платья, лишь бы только найти именно то, что придется по душе. Поездка оказалась утомительной, зато продуктивной. Обойдя не менее десятка магазинов, из полдюжины ателье, я стала обладательницей великолепного платья из атласного шелка цвета индиго, который при движении отливал от ультрамаринового до темно-сливового, красиво играя на свету. Струящийся силуэт выгодно подчеркивал фигуру, а скромный декор, умело вписанный в фасон, придавал ему элегантности. Присборенный лиф, вырез с сердечком, приспущенные плечи, никакой вычурности, никакого шитья или камней в отделке. Все строго и со вкусом. К платью прилагались туфли на удобном каблуке и высокие перчатки. Нашли мы его, когда я уже отчаялась подобрать себе достойный наряд. Изнуренные долгими мытарствами, мы еле волочили ноги, когда на глаза попалась огромная витрина. За стеклом на манекенах красовались шикарные платья. Светящаяся вывеска над входом гласила «Салон Каро». По словам Лиси, это был один из самых дорогих магазинов в Аоре. Отправив ребят передохнуть в кафе напротив, мы вошли внутрь, просто поглазеть. И мой взгляд тут же выхватил из всего представленного многообразия синее пятно. Я увидела и влюбилась. Хозяйка этого царства красоты, миловидная женщина лет 30 с пышными формами, предлагала рассмотреть другие модели. Но я наотрез отказалась. Заняв одну из примерочных кабинок, я переоделась и остолбенело уставилась в огромное зеркало. Платье сидело на мне как влитое, словно только меня и ждало. Мадам Сиванна, всплеснув руками, охала и ахала с восхищенным видом, кружа вокруг и попутно предлагая дополнительно расшить лифт драгоценными камнями или добавить иные элементы декора. Но я категорически отвергла все варианты, заявив, что платье самодостаточно, и дополнительные украшения только его испортят. Слава всем богам, спорить со мной не стали. Вышла я из магазина с довольной улыбкой и окрыленная. Всю усталость как рукой сняла. Увидев нас, ребята обреченно поднялись навстречу, но, заметив мой настрой, неверяще уставились. «Неужели?» — озвучил общие мысли Сарий. «Именно!» — подтвердила я. Парни издали стон облегчения. «Теперь надо подобрать украшения», — заявила Лиси, заставив ребят снова застонать. «В следующий раз», — ответила я, заслужив благодарный взгляд Гарна и Сария. К удивлению, Лиси возражать не стала. Видимо, тоже устала, несмотря на всю свою неуемность. Уже по дороге к стоянке машин нам попалась небольшая ювелирная лавка. На прилавке были выставлены подставки-бюстики с товаром. Мое внимание привлекла тонкая цепочка из белого золота с изящной подвеской, в центре которой сверкал камень, очень напоминающий кристалл Сваровски, словно капля росы. Это было как раз то, что нужно для завершения образа. Приценившись, я сникла. После покупки платья у меня осталось всего 29 нуров, а украшение стоило 35. И тут в дело вмешался Гарн. После недолгого торга продавец согласился продать изделие за 29 нуров. Я была на седьмом небе от счастья, когда мне в руки легла маленькая бархатная коробочка. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я парня, чмокнув щеку. «Не за что!» — улыбнулся тот в ответ. «Стоит ли говорить, что отныне я простила его целиком и полностью?» Возвращались в универ поздно. Машина катила по дороге, управляемая автопилотом. Изнуренные долгим походом по магазинам, парни молча пялились в окно. Лиси, устало откинувшись на спинку сиденья, прикрыла глаза и, кажется, задремала. И только я была сама бодрость. В крови гулял адреналин. И я сидела, глядя в окно, и довольно улыбалась. Конкурс должен был состояться через 2 дня. И на эти 2 дня всех участниц освободили от занятий. С утра до вечера мы только и делали, что репетировали на сцене и занимались с ионами. Мойс гоняла нас нещадно, добиваясь полной синхронности движений во время общих выходов. Мастер Хелик от нее не отставал. Он буквально наизнанку меня вывернул, заставляя выкладываться до 7-го пота, и все время твердил: «Не думай ни о ком, ты делаешь это для себя». «Ага, не думай. Как же не думать, когда в эти 2 дня я то и дело натыкалась на жуткого шатена? Все бы ничего, но эти нечаянные встречи напрочь выбивали меня из колеи, особенно когда однажды, свернув в боковой коридор, ведущий к учебному корпусу, я впечаталась носом прямо в мужскую грудь в дорогом костюме. Охнув, хотела отскочить, но меня придержали за плечи. Аромат мужского парфюма окружил ореолом, дурманя голову. Медленно подняла взгляд и оказалась во власти зеленых глаз. Дыхание сбилось, колени задрожали. Сердце подпрыгнуло и замерло, пропуская удар. В животе все свело сладкой судорогой, а по телу пробежали мурашки, начав свой забег от макушки и закончив где-то в районе пяток. Зеленоглазый Франц смотрел слегка удивленно, сведя брови к переносице и еще как будто с беспокойством. Я сглотнула и выдавила из себя: «Извините». Горло сдавило спазмом, и вместо голоса я услышала жалкий писк. Выражение лица шатена тут же изменилось. Уголки губ дрогнули, скривив рот в ухмылке. И этот пижон напыщенный одарил меня таким взглядом, что захотелось тут же улечься в гробик, закопаться в могилку и прикрыться могильной плитой потолще. Я застыла в ожидании какого-нибудь язвительного комментария, но его не последовало. Шатен просто отодвинул меня в сторону и прошел мимо. На ватных ногах поспешила покинуть место столкновения. Только когда оказалось достаточно далеко, ну так мне показалось, я остановилась и глубоко вдохнула-выдохнула, приводя мысли в порядок. В таком раздрае я и заявилась к Саиму. Мастер заметил, и мое состояние ему не понравилось. «Анжела, соберись!» — требовательно произнес он, когда я в очередной раз пропустила мимо ушей его указания. Я встрепенулась и виновато кивнула. «Да, мастер Хелик, простите», — проговорила на автомате, забыв о том, что мы давно на «ты». Мужчина внимательно посмотрел на меня, а потом уже более спокойным тоном сказал. «Анжела, что случилось?» Я метнула на него быстрый взгляд и кивнула. «Ничего», — буркнула в ответ, опуская глаза. Мне стало стыдно, и я почувствовала, как лицо заливает краска. «А если честно?» Саим не думал отступать, он подошел ближе и заглянул мне в лицо. «Анжела». Обсуждать жуткого шатена не хотелось совсем. Да и что я могла сказать? «Извините, мастер Хелик». То есть «извини, Саим». Но я неадекватно реагирую на жуткого шатена. Тьфу. На магистра Айни. Тем временем мужчина взял меня за плечи, аккуратно развернул и подвел к ближайшему стулу. «Присядь». Я подчинилась. «Рассказывай», — велел он. Я посмотрела на него из-под лобья. Мастер сидел, чуть склонив голову на бок, и изучающе смотрел на меня. Я глубоко вздохнула и, опустив взгляд, тихо ответила. «Да нечего рассказывать». «Было бы нечего, ты не витала бы сейчас в прострации», — парировал Саим. Он был прав. Но говорить об истинной причине своего раздрая я не собиралась. «Перед конкурсом волнуюсь», — соврала я. «Глупо, да?» Саим удивленно поднял брови и ободряюще улыбнулся. Было решено сделать небольшой перерыв. «Что-нибудь удалось узнать? Кому понадобилось мое участие?» — спросила я, глотнув чая и цапая печенюшку. «Пока нет», — ответил Саим хмуро. «С этим конкурсом вообще много непонятного», — добавил он после недолгой паузы. «Его организовали в спешке. Инициатором выступил департамент строительства и архитектуры. Официальная причина — выявить новых талантливых магов. Победитель получит приглашение по окончании учебы работать в научно-исследовательском институте. Логично, если бы не одно «но». К участию в конкурсе не допущен ни один представитель мужского пола, хотя правилами это разрешено. И второе. К участию допущены студенты первого курса, которые априори еще ничего не умеют. Но странно даже не это, а то, что первокурсников всего двое. Ты и Алисия Лиман. Значит, когда ты подходил к нам в столовой, ты уже знал, что я в списках участников? Я почувствовала, как по спине бежит неприятный холодок. И очень удивился, когда услышал от Лиман, что ты не подавала заявку и не собираешься это делать, согласно кивнул Саим. «Так ты поэтому стал нашим ионом?» — догадалась я. «Именно», — подтвердил мастер. «Но ведь ионы назначаются жеребьевкой», — возразила я. «Раздел 23, пункт 2.3.7. Ион может использовать право выбора подопечных, но сделать это можно только один раз», — процитировал он правила. «Так я заполучил тебя и твою подругу, но сначала попытался аннулировать ваше участие. К сожалению, магический договор уже вступил в силу, и организаторы отказались признать его недействительным». «Почему?» «Сослались на изъявление воли спонсоров». «Кто именно эти спонсоры, мне выяснить также не удалось. Любая информация оказалась запечатана заклинанием сокрытия. Преодолеть его я не смог». Я призадумалась. Ситуация вырисовывалась, невеселая. Получалось, кто-то умышленно записал меня на этот дурацкий конкурс. И ладно бы, училась на старших курсах. Но зная, что в магии я еще новичок, какой в этом смысл? Было, однако, у меня предположение, и оно мне очень не нравилось. «Магистр Айни», — спросила я, решившись, — «это он устроил мое участие?» Саим удивленно приподнял одну бровь. «С чего ты решила?» «Ну...» — я запнулась. Он появился как раз, когда объявили о конкурсе. Саим как-то странно покосился на меня. «Нет», — фыркнул он, — «магистр Айни не имеет к этому никакого отношения. Но ты права насчет его появления в университете. Он здесь из-за тебя». Я потрясенно замерла. «Эдвил Айни — представитель Министерства контроля иномирных граждан», — пояснил Саим. «Ты находишься под их юрисдикцией. Он будет в жюри?» — выдавила я хрипло с замиранием сердца. «Нет», — покачал головой мастер, — «но он может присутствовать на конкурсе. Твое участие вписывается в сферу его полномочий». Я затаила дыхание. Жуткого шатена не будет в жюри. Это радовало. Но огорчало, что он будет. Я в этом нисколько не сомневалась, присутствовать на конкурсе. Хотелось бы понять, зачем он в действительности приехал, ибо в совпадение я не верила. Хелик прав, с этим конкурсом не все ладно. И что-то мне подсказывало, что, несмотря на заверение Саима, магистр Айни все же непосредственно причастен к происходящему. Я судорожно вздохнула, получилось похоже на всхлип. «Не бойся, он ничего тебе не сделает», — пообещал мастер, истолковав это по-своему. После занятия с Хеликом я отправилась в хозблок. Сегодня нам должны были выдать одежду для конкурса, и в случае чего портниха тут же ее могла подогнать. Когда я пришла, возле примерочной уже толклась изрядная толпа девушек. Подойдя сначала к костелянше и получив свой комплект, я встала в конец очереди на переодевание. Пока стояла, разглядывала уже облачившихся в униформу. По-другому эти костюмы я назвать не могла. Одежда участниц представляла собой брючный костюм нежного салатового цвета из ткани, напоминающей льняную. Крой был простым. Обычные прямые брюки и блуза, более походившая на тунику с широкими рукавами длиной чуть выше запястья. По краю неглубокого круглого выреза рукавам и подолу блузы струилась вышивка шелковыми нитками, тоном чуть темнее, чем сам костюм. Такая же вышивка украшала и штанины брюк вроде лампас. К костюму прилагались модельные туфли на высоком каблуке-шпильке. Увидев оные, я мысленно застонала, но, примерив обувь, обнаружила, что, несмотря на высоту каблука, туфли вполне удобны. От мыслей меня отвлекло явление из примерочной Лисси. Увидев меня, она заулыбалась и помахала рукой. Я помахала в ответ. Девушка улыбнулась шире и переместилась в очередь к портнихе на подгонку, хотя по мне костюм на подруге сидел идеально. Примерка прошла сносно. Правда, пришлось проторчать в хозблоке 1,5 часа, большую часть из которых я и те, кто стоял в очереди к портнихе, ждали, когда Фифа и какая-то пятикурсница закончат припираться с портнихой по поводу фасона. Они требовали, чтобы женщина перекроила костюм, изменив брюки на облегающие, а блузе придала более модельный вид. Мадам Нола выслушала их и заявила, что данная одежда утверждена организаторами конкурса, и если девушки недовольны, то после проведения оного могут подать жалобу в попечительский совет. А сейчас либо она подгонит костюмы им по размеру, либо они выходят на сцену голыми. Но в таком случае правилами конкурса предусмотрена дисквалификация, как и появление в любой другой одежде. Спорщицам ничего не оставалось, как смириться с плебейским фасоном и лишь возмущенно пыхтеть себе под нос. После примерки нас снова ждала репетиция. Теперь уже в костюмах, как выразилась мастер Мойс, чтобы привыкнуть к ним на сцене. Мы осуществили 2 прогона. Один урезанный, другой полноценный. И я смогла таки оценить удобство обуви. Наверное, на туфли было наложено какое-то специальное заклинание. Но я абсолютно не ощущала высоты каблука. Мои ноги чувствовали себя очень комфортно, словно я была обута в кроссовке. Выходя после репетиции из зала, я столкнулась в дверях с мастером Оббом. Увидев меня, он шарахнулся назад и замер, глядя круглыми глазами. Я даже приостановилась, удивленная его реакцией. Неужели так страшно выгляжу? Причина выяснилась секундой позже, когда из-за спины прозвучало: «Юрен, милый, я сейчас». Об выдавил в ответ нечто нечленораздельное и затравленно посмотрел на меня. «Добрый вечер, мастер Об», подчеркнуто вежливо произнесла я, проходя мимо. Лисси, шедшая рядом, удивленно обернулась. Не знаю, что она увидела, но через секунду девушка издала смешок и спешно отвернулась. Придя к себе в комнату, я приняла душ и улеглась. Устала за день до чертиков, но сон не шел. В голове кружился рой мыслей, не позволяя расслабиться. Поворочившись сбоку на бок, решила встать. Лежать все равно надоело. Натянув джинсы, пуловер и кроссовки, вышла из комнаты. Миновав общую гостиную, спустилась по лестнице, пересекла большой зал и, немного поколебавшись, выбралась на улицу тем самым путем, каким некогда мы возвращались с Гарном. Ночь была тихая и теплая. Даже дуновение ветерка не нарушало ее покой. Воздух напоен свежестью. Лишь стрекот ночных насекомых изредка прорезал тишину, да хруст гравия под ногами. Пройдя по дорожкам, освещенным магическими светильниками, свернула к озеру, к тому месту, где над водой виднелся причал для лодок. Пройдя по деревянному настилу, я остановилась на самом его краю, вдохнула полной грудью и, задрав голову, посмотрела на небо, истинно черное с мерцающей россыпью звезд. Здесь у воды магические светильники не заглушали их свет, поэтому я могла разглядеть даже самые тусклые точки. Помнится, на земле, будучи юной, я также стояла, обратив взор к ночному небу, и смотрела на звезды, представляя себя летящей сквозь пространство Вселенной. Пошарила глазами, пытаясь отыскать знакомые созвездия. Не нашла ни одного. И еще я не увидела Млечного Пути, отчего стало немного грустно. Из-за кромки деревьев показалась восходящая луна, меньшая из двух. Но ее тусклого света хватило, чтобы обесцветить звезды. Вздохнув, я опустила голову и посмотрела вперед. На той стороне озера, над кромкой воды, носились светляки, словно маленькие летающие звездочки. Они исполняли замысловатый танец, гипнотизируя своим мерцанием, то опускаясь к самой воде, то взмывая вверх дружной стайкой, рассеиваясь в ночи, словно искры фейерверка, снова собирались вместе, опускались к воде и снова взлетали. Это выглядело очень красиво. И я залюбовалась. Вспомнилось раннее детство, поездка с родителями в деревню. Поздний вечер, мы сидим во дворе, а вокруг в траве носятся светляки. Отец поймал одного и посадил в спичечную коробку. Я держала ее в руках и смотрела в чуть приоткрытую щелочку на желтенький огонек. Это детское воспоминание заставило навернуться слезы. Я скучала по родителям, волновалась, все ли у них в порядке. Завтра же пойду к ректору, попрошу разрешения связаться с домом. Вытерла глаза, повернулась уходить и застыла, как вкопанная, чувствуя, как сердце ухнуло в пятки. В нескольких шагах от меня стоял человек. Он находился за пределом круга света от магического светильника, так что его лицо скрывалось в тени. Одет он был в простые брюки и свитер, обут в начищенные до блеска туфли. Длинные волосы распущены, свободно не спадают на плечи. Незнакомец стоял в расслабленной позе, держа руки в карманах, не пытаясь приблизиться, но и уходить, по всей видимости, не собирался. Страх пронизал мое тело, будто разрядом тока. По спине побежал холодок. Не сразу признала в незнакомце, стоящем напротив, мастера Хелика, только когда он заговорил. «Не спится!» Я облегченно выдохнула, чувствуя, как слабеют колени и трясутся поджилки. Липкий страх нехотя отпускал из своих лап. «Что ты здесь делаешь?» — хриплым голосом задала вопрос вместо ответа. «Видел, как ты уходила. Негоже молодой женщине бродить одной по ночам. Не смогла уснуть, вот и решила прогуляться». Саим подошел ближе. Испугалась? Вместо ответа я не сильно стукнула его по руке, вызвав у того короткий смешок. От перенесенного испуга пробрал озноб, и я поежилась. «Замерзла? Вот». Саим стянул с себя свитер и протянул мне, сам остался лишь в тонкой безрукавке. Теперь я могла воочию близко лицезреть его тренированное тело. Кубики пресса, рельефные мышцы. Мужчина был в отменной форме. От него так и веяло силой. Сглотнув от открывшегося зрелища, я надела поверх своего пуловера свитер, еще хранящий тепло его тела, и окунулась в запах, слегка терпкий и пряный. «Идем, я тебя провожу», — сказал он, легонько подхватывая меня под локоток. Я не сопротивлялась. Шагая рядом с ним, я вдруг поймала себя на мысли, что выходила вовсе не через парадную дверь, и если Саим шел за мной, растерянно посмотрела на мужчину. «Ой-ой, кажется, я невольно выдала тайну». «Только сообразила», — хихикнул он, заметив, как я напряглась. «Заклинание запертой двери действует лишь на студентов», — сообщил с улыбкой. Я стушевалась, а в груди завозился неприятный червячок вины. «Не волнуйся, я не выдам твой секрет», — заговорщицки проговорил Саим. Я смутилась еще больше, благо темнота скрывала цвет моего лица, ибо выглядела я сейчас краснее помидора. Покосившись, глянула украдкой, а этот нахал мне подмигнул. «У тебя еще есть тот сифийский чай?» — спросила я, утыкая взгляд себе под ноги. «Есть», — со смешком отозвался мужчина. Больше до самого универа не проронили ни слова. Оказавшись внутри, я ощутила, как меня накрывает усталость. То ли сказался суматошный день, то ли адреналин, полученный от вечерней прогулки, выветрился, но меня потянуло в сон. «Саим», — повернулась я к мастеру с виноватым видом, — «я, наверное, пойду спать. Погоняем чаи в другой раз, ладно?» «Ладно», — ответил тот с ноткой разочарования в голосе. «Не обижайся, пожалуйста, да». Спохватилась я, сняла свитер и вернула хозяину. «Спасибо». «Не за что». Саим взял его в руки, но надевать не стал. «Спокойной ночи, Анжела», — пожелал он. «Спокойной ночи», — ответила я и пошла во свояси. Поднимаясь по лестнице, обернулась и посмотрела на Саима, направляющегося в сторону перехода в преподавательское общежитие. Внутри разливалось тепло и чувство невероятной нежности к этому мужчине. Было безумно приятно чувствовать себя защищенной рядом с ним. Приятно ощущать, как он по-своему заботился. Да и эти его мелкие жесты в мою сторону. Тем не менее, было нечто, что не давало нам перевести отношения на новый уровень. Хотя я несколько раз ловила себя на мысли, что если бы Саим предложил стать его женщиной, то я бы, наверное, согласилась. Во всяком случае, точно задумалась над этим. Все же, как ни крути, он мне очень нравился как мужчина. Словно почувствовав, что я о нем думаю, мастер обернулся. Я не успела среагировать, и когда его взгляд уперся в меня, отпрянула, оступилась на ступеньки и едва не скатилась кубарем, в последний миг схватившись за перила и удержав равновесие. На это Саим лишь укоризненно покачал головой, потом ласково улыбнулся, сделал ручкой и скрылся в переходе. Я тоже не стала задерживаться и поспешила к себе. Прогулка пошла на пользу, ибо стоило мне оказаться в постели, как сон тут же овладел мной.